В эфире «Радио Петербург» программа «Полдень». Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по произведению Николая Васильевича Гоголя «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Роли исполнили народные артисты Советского Союза Василий Меркурьев и Юрий Толубеев, народные артисты России Михаил Екатерининский, заслуженные артисты России Михаил Шифман, Константин Злобин, Юрий Свирин, от автора Владимир Ермогаев. Запись 1950 года.